Четвертое. Вернемся еще на время к общей теме о русской религиозности. Все это будет нам очень важно в дальнейшем исследовании. Прежде всего, мы должны особо отметить русский максимализм, проходящий красной чертой через всю историю духовной жизни в России. Несомненно, этот максимализм сам по себе не религиозного происхождения. Он связан с природными особенностями русской души, создавшимися на всем протяжении русской истории. Безмерность русских пространств, отсутствие внутри России высоких гор, все геополитические влияния определили эти особенности русской души. Но будучи природными и определяя стиль и формы духовной жизни, эти особенности русской души получили для себя особое подкрепление в некоторых основных чертах христианства, с которыми они глубоко срослись. Я имею в виду мотив цельности, который придает христианству оттенок радикализма. Он научает бояться всякой серединности и умеренности, всякой теплохладности. Христианство по самому ведь существу своему обращено ко всему человеку. Хочет обнять его всего, хочет просветить и осветить всю его душу. Конечно, этот мотив играл и играет громадную роль и в западном христианстве, как в католичестве, так и в протестантских исповеданиях. Так он связан с самой сущностью христианства. В русской же душе он получил особую силу. Антитеза «все или ничего», не сдержанная житейским благоразумием, неконтролируемая вниманием к практическим результатам, оставляет душу чуждой житейской трезвости. Но духовная трезвость, наоборот, очень высоко ценится в религиозном сознании русских людей. Эта духовная трезвость решительно противится тому, чтобы дать простор в духовной жизни воображению. Она одинаково чуждается как религиозной мечтательности, так и впадению в прелесть через власть воображения. Любопытно отметить, что русские святые, не боявшиеся самых тяжелых подвигов, никогда не знали тех форм духовной жизни, которые на Западе привели к стигматам, к необычайным видениям, к мистическим культам сердца Иисусова, к подражанию Христу. Все это русским святым и подвижникам решительно чуждо. Чуждаясь власти воображения в духовной жизни и строго блюдя духовную трезвость, русские святые и подвижники вовсе не отвергали идеи воплощения духовных сил, но в тонком вопросе о соотношении духовного и материального, божественного и земного начала избегали обеих крайностей – смешения и разделения двух сфер бытия. Все, что могло бы дать хотя бы небольшой перевес материальному началу, то есть послужить недолжному смешению их, воспринималось уже как огрубление духовного бытия. Отсюда, например, отказ от скульптуры в храме и, наоборот, безоговорочное поклонение иконописи. Точно так же надо толковать противление инструментальной музыки в храме и постепенное развитие церковного пения. Можно разно толковать эти явления русской религиозности, но все это, конечно, от логоса, а не вне его. Все это насыщено глубокими и плодотворными интуициями. Пренебрежение житейской трезвостью, которая могла бы сдерживать природный максимализм, восполнялось этим принципом духовного такта, в котором так явно выступает эстетический момент. Но во всем этом были и свои соблазны. Мистический реализм, ищущий надлежащего равновесия в сочетании духовного и материального, может подпадать соблазну увидеть его там, где его нет. Здесь возможно неожиданное пленение сознания той или иной утопией, как, например, надо понимать страстное искание церковными русскими людьми священного смысла в царской власти. Как мы еще увидим, политическая идеология в XVI и XVII веках всецело создавалась именно церковными кругами, совсем не для того, чтобы помочь государству, а во имя внутрицерковных мотивов, во имя искания освященности исторического бытия. Поспешное усвоение священного смысла царской власти, вся эта удивительная поэма о Москве, Третьем Риме, все это цветы утопизма в плане теоретическом. Все это росло из страстной жажды приблизиться к воплощению Царствия Божия на земле. Это был некий удивительный миф, выраставший из потребности сочетать небесное и земное, божественное и человеческое в конкретной реальности. Из глубин мистического реализма церковная мысль сразу восходила к размышлениям о тайне истории, о сокровенной и священной стороне во внешней исторической реальности. Мы сейчас увидим, в какие конкретные формы выливались эти искания церковной мысли. Но прежде чем перейти к этому, нам надо остановиться еще на одной черте русской религиозности. Я имею в виду юродство во Христе. Пятое. Юродство было, да отчасти и остается в наше время, очень распространенным в России. Не все юродивые подымались до святости, но все или почти все были ярким явлением русской религиозной жизни. Правда, юродство было и в греческой церкви, но сравнительно с русской церковной действительностью оно было там редким явлением. Юродивые презирают все земные удобства, поступают часто вопреки здравому рассудку во имя высшей правды. Юродивые принимают на себя подвиг нарочитого безумия, чтобы достичь свободы от соблазнов мира, но в юродстве нет и тени презрения к миру или отвержения его. Юродство, прежде всего, низко ценит внешнюю, суетливую сторону жизни, презирает мелочное угождение себе, боится житейских удобств, богатства, но не презирает человека, не отрывает его от жизни. В юродстве есть устремленность к высшей правде, обычно затертой житейской мелочностью. И все же это не спиритуализм, а лишь все тот же мистический реализм, приносящий в жертву земное во имя небесного. Юродство тоскует о правде и любви. Оно поэтому неизбежно переходит в обличение всяческой неправды у людей. Особенно часто и сурово нападало оно всегда на государственную власть, которая смиренно склонялась перед духовным величием юродства. Особенно это видно на примере Иоанна IV. Юродство по своему существу совсем не истерично. Наоборот, в нем есть несомненная высшая трезвость, но ему тесно в пределах одного земного начала. В нем сильна жажда утвердить и в отдельном человеке, и в мире примат духовной правды. Оно радикально и смело, и от него веет подлинным религиозным вдохновением, перед которым склоняются все. Юродство есть выражение того, что в сочетании божественного и человеческого, небесного и земного, не должно никогда склонять небесное перед земным. Пусть божественное остается невыразимым, но только не должно быть ни ханжества, ни упоения поэзии мира с забвением невместимой в нашу жизнь небесной красоты. Это не платонизм, а утверждение иерархического принципа, то есть подчинение земного небесному. В юродстве есть интуитивное отталкивание от соблазна всяким мнимым или частичным или номинальным воплощением христианства. Его особое развитие мы находим как раз тогда, когда начинается страстная утопическая поэма о Москве Третьем Риме с ее наивным отождествлением русской реальности со Святой Русью. Юродивые тоже вдохновлялись идеалом Святой Руси, но с полной трезвостью видели все неправды действительности.